Глава 29. Мура Пузикова. Мура Пузикова не просто собиралась на ситцевый бал. Мура хотела получить первую премию за лучший ситцевый наряд. Первую премию. И во что бы то ни стало. В самом деле, все прежние школьные Мурины подруги уже давно чем-то отличились, уже давно нашли свое жизненное призвание. Одна вышла замуж и нянчила прелестных ребятишек-близнецов, фотография которых была даже помещена в журнале «Работница». Другая работала где-то на целине и, представьте, тоже попала в газету и прославилась. Третья уже четвертый год преподавала в самой лучшей районной школе, и ежегодно, 1 сентября, десятки мальчиков и девочек, нарядных, чистеньких, несли ей в школу букеты цветов. И кто бы мог подумать? Эта подружка тоже попала в газету как лучшая учительница района. Одна только бедная Мура еще не прославилась. «Конечно!» — говорила она матери. «Я не лезу вперед, вот меня и не замечают». «Да-да, Мурочка!» — поддакивала мать. «Но, может быть, ты зря отказалась пойти на курсы машинописи и стенографии при папином учреждении?» Вот Лизочка окончила их и уже на городской конференции стенографировала. «Вот видишь!» — кричала Мура. «А меня всегда оттирают!» Нет, Мура должна была получить первый приз. Она хорошо обдумала свой наряд. Юбка колоколом, как носили в старину, но из самого дешевого ситца. На голове чулма из того же ситчика, а на шее мамин настоящий жемчуг. На руке золотые часы, на ногах серебряные туфли. Шикарно будет. Первый приз будет. Ведь платье шьется не в каком-нибудь ателье, а у самой мадам втридорого, то есть у Викиной мамы. И вот она привезла домой это призовое платье, и вдруг... «Мурочка, не кричи, не кричи!» — успокаивала ее мать, прибежавшая на Мурины вопли из кухни. «Какой же это черт? Это просто кукла такая. Мы еще таких в театре видели, когда ты маленькая была. Это Петрушка». «Никаких кукол я не видела!» — вопила Мура. «Никаких Петрушек! Как он сюда попал? Зачем?» «Успокойся, Мурочка, успокойся!» — уговаривала мать. «Ведь это, наверное, тебе мадам на счастье положила, как украшение к твоему платью. Гляди, какой он забавный!» И Мурина мать, надев Петрушку на руку, заставила его поклониться Муре, что тот исполнил с большой неохотой. «Фу, черт какой-то!» — кривилась Мура. Она сердито глядела на Петрушку и вдруг хлопнула себя рукой по лбу. «Придумала! Будет шикарно! Я пойду на бал с этим, как его, Петрушкой, как будто это театр. И он будет со всеми раскланиваться, а? Здорово! И получу первый приз!» «Вот видишь, как хорошо, Мурочка, а ты огорчалась. Конечно, получишь первый приз. И платье у тебя шикарное, и сама хороша. И Петрушка этот, смотри, как одет, прямо под цвет твоего лица». «Как?» — снова завизжала Мура. «Что же у меня лицо, синее, что ли?» «Да ну что ты, Мурочка, я оговорилась. Я хотела сказать, под цвет твоих глаз».